Наверное, вам известен Петр Петрович Крючков. Так вот, он и ведает всею корреспонденцией Алексея Максимовича. Что, если бы вы написали на имя Петра Петровича и попросили бы его устроить вам свидание с Горьким, а я, само собой, ему еще и позвоню? Промолчала о том, что и сама-то звонит Горькому через Крючкова. Свидание было назначено, и в условленный час Юлия Николаевна подошла к дому номер 6. Он располагался как раз против храма Вознесения. Во всей Москве и, наверное, в целом Петербурге не сыскать было строение такой необычной и причудливой архитектуры. Первое, что сразу бросилось в глаза, его капризная асимметрия. Окна различного размера и разнообразной формы размещены по фасаду на разном расстоянии друг от друга и на разном уровне от земли, поэтому сказать, сколько этажей, было трудно. Внутри же глаза вошедшие вовсе разбежались. Замысловатая лепнина потолков, причудливо изогнутые кронштейны окон, инкрустация дверей, рисунчатый паркет. Какая нелепая, умопомрачительная роскошь! И неужели он, великий пролетарский, выбрал себе именно этот особняк, который так и просился под какой-либо музей? В одну из комнат, куда ее провели, за столом восседал небольшого роста плотный, коренастый, лосоватый блондин. Лицо у него было несколько курносое и бледное, на носу пенсне. Память подсказала, это и есть Пепекрю, как звали Крючкова, по-домашнему на Кронверкском. И тотчас же все возникло из прошлого отчетливо до самых мельчайших подробностей. Огромная, собственно, созданная из двух квартир, квартира Горького и Андреевой, где почти в каждой комнате по жильцу, постоянно или временно обитающему там. В одной комнате баронесса Будберг, она же Закревская Бенкендорф. В комнате следующей племянница поэта-художница Валентина Ходосевич с мужем. Далее, кажется, сам Горький. В 9 или 10 Ходосевич Владислав. Затем уже Мария Федоровна. Рядом с нею Петр Петрович. А за столом в гостиной кто только не собирался к вечеру. Заезжали на огонек Луначарский и Бухарин, Красин, Калантай — это из большевиков. Вместе с ними чаевничали далеко за полночь академик Ольденбург, писатели Чуковский и Борис Пельняк, Лариса Реснер и Федор Раскольников, издатели Гржебин, Халатов, Тихонов и, конечно, великий бас Шаляпин. Присаживайтесь. «Сейчас доложу». Крючков, видимо, тоже вспомнил нередкую посетительницу дома на Кронверкском, бывшую хозяйку нового тогда в Петрограде дома ученых. Господи, кто только не заполнял тогда и это пристанище ученых, и дом искусств, дом литераторов, созданных в большинстве своем и патронируемых Горьким. Но они же, эти бесчисленные научные работники и литераторы, рабочие и матросы, артисты, художники, скульпторы, бывшие сановники, великосветские дамы, набивали до отказа и квартиру писателя. У него просили заступничества и защиты от Зиновьева. Через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, пищу и бумагу, чернила. Даже вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, как острил тоже один из иждивенцев этого огромного Ноева ковчега, Владислав Ходосевич. И многие из этих просьб, жалоб, стенаний, выклянчиваний и, наоборот, агрессивных подчас требований шли и через нее, заведующую домом ученых, также включенную революцией и Горьким в такую сумасшедшую и столь нужную людям житейскую карусель. А сам дом ученых, открытый в бывшем дворце великого князя Владимира Александровича, духовное пристанище, своеобразный клуб, сломленный, подмятый, ошарашенный войной интеллигенции — и единственная возможность не умереть от истощения –